Глава вторая. Бореальная Одиссея. От народов мамонта до народов кита. Ледяной мир. Факты представлены. Теперь вы в курсе. Тем, кто знает о неандертальце из музейных ящиков, не стоит говорить о нем. Лучше оставить это тем, кто общался с ним близко. Бывал на месте его проживания, на диких бесконечных просторах и в пещерных дебрях, где окаменели едва различимые свидетельства его присутствия. Но как раз в ящике начинается одна из первых историй, которую я хочу вам рассказать. История, привязывающая меня к этим древним вымершим обществам, началась в одном из ящиков, хранящихся в одном из зданий Уральского отделения Российской академии наук, в городе Сыктывкаре, республике Коми, на северо-восточном краю Европы. Все археологические местоположения, рассказывающие нам о первых населениях Арктики и Субарктики, были открыты на огромных территориях России. И я начал искать неандертальца прямо на северном полярном круге. Какая странная идея. Хотя сходные с полярными климатические условия лучше всего характеризуют среду, в которой развивались неандертальские общества в европейских континентальных пространствах, в ранних климатических архивах возрастом около 100 тысяч лет есть признаки мирового теплого климата и гораздо более благоприятных условий, когда погода на протяжении десятка тысячелетий была гораздо теплее сегодняшних земных температур. Еще до перехода льда и формирования обширных травяных степей сотни тысячелетий назад на территории теплой Евразии расстилался огромный первозданный лес, необъятный, безграничный, в котором не было срублено ни одного дерева. Эти невероятные объемы выходят за рамки воображения. И скоро мы, чтобы согреться вместе, заглянем к этим лесным народам, неандертальцам, которых ученые только начинают по-настоящему распознавать. Но в интересующий нас момент Евразия была покрыта льдом, и неандерталец на протяжении десятков тысячелетий, вплоть до своего вымирания, жил в условиях Арктики. Археологические исследования в русской тайге доказывают, что несколько очень редких обществ палеолита заселили арктические территории в то время, когда вся планета находилась в ледниковом периоде. Во время этой климатической фазы общие земные температуры резко упали. На протяжении нескольких десятков тысячелетий три скандинавские сестры — Норвегия, Швеция и Финляндия — были покрыты мощным ледниковым куполом. В самые холодные периоды фронт этих огромных ледников расширялся и накрывал почти всю Великобританию и Ирландию, оставляя свободной от ледяных объятий только южную окраину Британских островов. Уровень океана был тогда гораздо ниже, так как огромное количество воды замерзло и образовало эти ледники. Ла-Манш был не проливом, а широким ущельем, где река Манш вливалась в Атлантический океан гораздо западнее, между сегодняшней Британией и Корнуоллом. Не исключено, что популяции людей времен палеолита набрались храбрости, чтобы посетить просторную ледяную Северную Европу, но археологических доказательств этого предположения на сегодняшний день нет. Удивительно, но немного восточнее за полярным кругом, на территории нынешней республики Коми, ледникового покрова в это время не было, хотя огромная река Печора, которая впадает на севере в Северный Ледовитый океан, все же какое-то время была заблокирована льдами, образуя гигантское озеро. Но лед не выдержал и уступил колоссальному давлению водяных масс, навсегда освобождая эти полярные территории, которым не суждено было заледенеть, как и сибирским бореальным пространством. Как объяснить, что на этих континентальных пространствах, которые сегодня считаются одними из самых холодных полярных регионов Северного полушария, во время последнего ледникового периода не развилось покровное оледенение? Похоже, что ответ на этот парадоксальный вопрос очень прост. Мощные ледники, покрывавшие Европу от Ирландии до Финляндии, создавали настоящий естественный барьер, отделяющий континентальные полярные земли от Атлантического океана. Осадки, приходящие по большей части с Атлантики, собирались в этих обширных ледниках и не переходили за эту огромную ледяную границу. Полярный климат большого евразийского севера был тогда очень холодным, но очень сухим и свободным от ледяного покрова. К тому же на этих землях в теплый сезон складывались условия, благоприятные для жизни. В Европе и Сибири обитало множество хоботных и копытных животных, создавших особенную среду, которую мы сейчас называем мамонтовыми степями. Жить в холоде, жить за счет холода. Инуиты говорят, холод — не трудность для человека. Доступ к белкам и к животным жирам, главному питательному ресурсу, один из важнейших факторов, ограничивающих человеческую экспансию. Между прочим, наше тело не слишком чувствительно к холоду, когда он сухой, а как раз сухой, вернее, даже очень сухой холод характеризует эти евразийские полярные пространства последнего ледникового периода. По ощущениям, в наши дни холоднее в феврале в Санкт-Петербурге в минус 16 градусов Цельсия, чем в Сибири в минус 30 градусов Цельсия. Мои исследования в полярной зоне заставили меня поэкспериментировать с реакцией моего собственного обмена веществ, когда на протяжении нескольких недель я жил там при температуре минус 25 градусов Цельсия. Чуть меньше, чем через 10 дней, я обнаружил, что больше не страдаю от холода и могу целый день ходить по тайге, забывая о нем. Мой обмен веществ очень быстро перестроился, и от холода даже становилось приятно. Удивительно другое. Когда я участвовал в нескольких экспедициях при ужасной жаре в Сахеле, в пустыне Гоби, на Африканском Роге, я практически не потел. Мое тело так устроено. А тут в феврале на европейских полярных пространствах, после дня ходьбы по снегу, когда я возвращался в квартиру, где было 18-20 градусов тепла, я потел до кончиков пальцев. Мой метаболизм перестроился на температуру минус 25 градусов Цельсия. Мне было комфортно, а привычная до этого теплая атмосфера стала для меня баней. Этот удивительный факт приспособления моего тела весьма меняет наш взгляд на человеческую экспансию в северные просторы. Даже у очень хороших исследователей можно прочесть, что само заселение средних евразийских широт популяциями, вышедшими из африканских сред, уже, вероятно, говорит об их технологических и общественных способностях приспосабливаться посредством разработки технической защиты от холода и создания крепких связей взаимопомощи. Получается, что именно благодаря техническим разработкам и особенной общественной организации наши предки смогли освоить среду с одним из самых суровых климатов нашей планеты. Эти теории подразумевают, что главными были изобретательские способности и человеческие стратегии при метаболизме, естественно, настроенном на тропические регионы. Скорее всего, это узкое представление, не считающееся с удивительными биологическими качествами человеческого метаболизма. И, скорее всего, это мировоззрение ошибочно и не позволяет нам понять ни нашу биологию, ни точную организацию этих далеких обществ палеолита. Несмотря на то, что эти взгляды изначально научные, мы остаемся узниками наших собственных представлений о мире и о человеке. Эти взгляды говорят больше не о далеких доисторических обществах, а о нас самих, обитателях современного Запада, и о нашей неспособности воспринять действительность, радикально отличающуюся от нашей. Однако на этой основе в начале 2000-х были построены разные теории о вымирании неандертальцев. Не найдя следов неандертальских поселений выше 55-й северной параллели, исследователи предположили, что эти европейские популяции не смогли приспособиться к высоким широтам, поскольку были ограничены технологиями или не способны выстроить связи взаимопомощи, необходимые для выживания в экстремальной среде. Неандертальцы якобы смогли занять только средние широты и не справились с климатическими изменениями, которые повлияли на их поселение в последние тысячелетия их существования. Отсюда следует, что причиной вымирания популяции неандертальцев были климатические изменения и неспособность адаптироваться к новым жизненным условиям. Многие гипотезы о вымирании строятся на совмещении разных факторов, потому что ни один из них сам по себе не может объяснить исчезновение целого человечества. Гипотезы об этом таинственном вымирании систематически строятся на совокупности экологических факторов, но очень мало принимают во внимание и не учитывают впечатляющую экспансию человека разумного на евразийском пространстве. Взятые по одному или в совокупности, эти предположения кажутся довольно хрупкими. Кто может действительно поверить, что неандерталец растаял, как снег на солнце? Данное заселение очень высоких широт прямо ставит под сомнение климатические теории и вопрос об адаптивных ограничениях человеческих популяций. Обмен веществ человекоподобных организмов в случае климатических изменений реагирует иначе, нежели растительный. Доказано опытным путем, что человеческие тела умеют замечательно приспосабливаться к любому климату нашей планеты. Вопрос о столкновении архаических человеческих народов с полярными средами касается не только нашего взгляда на вымершее человечество, но и нашего представления о нашем собственном человечестве и его адаптивных способностях. Этому учит Вим Хоф, Айсман, «Ледяной человек», как его прозвали англосаксы. Вим Хоф зимой 2007 года прошел полумарафон около 21 километра по полярному кругу босиком и в шортах. Несколько месяцев спустя он начал восхождение на Эверест со стороны Тибета без какой-либо экипировки, защищающей от холода. Восхождение Вима Хофа на Эверест завершилось недалеко от базового лагеря на высоте 5-6 километров по причине обморожения. На склонах Эвереста ближе к вершине до сих пор находятся тела сотен альпинистов, чьи адаптивные способности оказались не столь впечатляющими. Примечание научного редактора. Вим Хоф теперь настоящий объект для исследования человеческого обмена веществ. Одно изучение Вима Хофа, а ведь он не супергерой, он простой человек, гласит, что человеческое тело замечательно приспосабливается к холоду и что наши метаболические процессы, вероятно, никак не определены нашим африканским и тропическим биологическим происхождением. Мы снова в плену наших представлений, фантазий и страхов. Они все естественны, конечно, но зачастую не выдерживают экспериментальной проверки. Палеолитическим обществам, вероятно, не понадобились замечательные технические или социальные способности, чтобы пережить столкновение со всеми биотопами планеты. Их тела и так неплохо с этим справлялись. Лицом к лицу с необъятными полярными пространствами. Обширное полярное пространство во всем его разнообразии – замечательная точка отсчета для изучения организации и структуры далеких палеолитических обществ. В 2006 году я решил поехать в Западную Сибирь на Северный археологический конгресс, чтобы представить там свои исследования о последних неандертальских обществах. Это приключение привело меня на несколько лет на склоны полярного Урала, где я шел по следам самых первых северных народов. Сегодня в диких просторах приполярной тайги можно встретить затерянные жилища и бывшие исправительно-трудовые лагеря. Здесь очень кстати нашла убежище некая меланхолия славянской души, замкнутой в бетонных стенах многоэтажек, павшей среди огромных промышленных развалин, ржавых трупов советских идеалов. Эти железокаменные каркасы мне совсем не понравились, но в них живет глубокая человечность, трогательная, потрясающая. Я тоже хотел прочувствовать ее, тем более, что меня всегда тянуло в тайгу. Так был ли неандерталец полярным созданием? Промучился ли он большую часть своего существования от холода последнего ледникового периода? Зачем последние общества палеолита приходили в полярную зону на протяжении самых суровых климатических фаз, зафиксированных на Земле за последний миллион лет? Величайшие российские специалисты по изучению северных обществ собрались тогда на несколько дней в Ханты-Мансийске, в Западной Сибири, на этот конгресс. Был конец сентября, и первый снег начал покрывать берега Оби, одной из огромных северных рек самого что ни на есть сибирского масштаба. Ничего в этих пейзажах не напоминало мне о привычной Западной Европе. Обь пересекает всю Сибирь с юга до севера, и один ее водосборный бассейн покрывает территорию в 3 миллиона квадратных километров. Почти столько же, сколько бассейн самого Нила, самой длинной реки в мире, эквивалент более 5 Франций. Но эти огромные размеры дают точное представление об огромных диких землях, которые рождаются на европейских склонах Урала и умирают лишь на далеких берегах американского континента. Советские ученые в середине 20 века разработали инновационную школу палеолитической археологии, выстроив исследовательские стратегии, гораздо позже позаимствованные исследователями из Восточной Европы, в частности, Андре Леруа-Гураном, человеком редких умственных способностей, чьи интересы одновременно охватывали археологию, этнологию и философию. Леруа Гуран был глубоко впечатлен масштабными археологическими исследовательскими программами, разработанными в Советском Союзе. Обширные территории бывшего СССР покрыты лесом, мощной толщей суглинисто-супесчаного грунта, нанесенного ветрами, в котором очень быстро окаменели и хорошо сохранились жилища охотников палеолита. К этим огромным потенциальным археологическим источникам советские ученые применили смелые методы щедрого снятия первых слоев, открывая сразу так, будто охотники палеолита только что ушли, палеолитические уровни, усыпанные орудиями из кремня, местами застрявшими в настоящих грудах мамонтовых костей. Эти советские исследовательские программы оставили глубокий след в мировой археологии, несмотря на то, что они сами больше не подстегиваются мегаломанией советской власти. В наши дни российская наука, унаследовавшая это исключительное достояние, остается по-прежнему динамичной, но археологам тяжело осилить эту задачу. Как полноценно и бережно управлять наследием, разбросанным от Европы до Америки? Россия неоспоримо самая большая страна в мире. Ее население, которое всего лишь в два раза больше населения Франции, располагает 1/8 частью мировых земель. Эта территория в два раза больше территории любой из других больших стран – Канады, США, Китая. Представьте себе, что половина этих земель покрыта бескрайними первозданными лесами. Российская тайга составляет около четверти мировых лесных массивов и считается самым большим диким лесом на планете, оставляя далеко позади тропические экваториальные чащи. Современные жители Сибири обитают преимущественно в нескольких больших городах, похожих на человеческие колонии в океане зелени. Сибирь, особенно ее приполярные земли, вместе с Антарктикой, представляет собой теперь последние дикие места на планете. Сохранился для нас нетронутым и Дальний Восток, как когда-то огромный американский Дальний Запад. Бег против времени. Как на этих необъятных просторах управлять колоссальным археологическим наследием, зарытым под бесконечным лесом? В северных широтах остатки древних поселений сохранялись в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий. Но сейчас климат этих широт драматически меняется прямо у нас на глазах. Земля тает, являя свои археологические сокровища. Спустя тысячелетия плоть, дерево, кожа, ткани, плетеные и вязаные изделия, сети вновь подвергаются естественному процессу гниения, от которого они были защищены с древности. Если редким жителям сибирских земель, звероловам и оленеводам Великого Севера легко распознать мамонтов и носорогов, то с останками охотников палеолита труднее. Невероятно, но самые прекрасные открытия здесь делают дети, ностальгически играющие на берегах рек или талантливые скульпторы, ищущие бивни мамонтов. Прямо на берегу ручьев и в болотах они торчат из еще не вполне растаявшего доисторического льда. При остановлении хода времени, произошедшее благодаря заморозке, распространяется не только на дикую фауну, но и на человеческие останки. Вероятно, что эти тела палеолита уже показались изо льда, возвращаясь к разложению. Можно также допустить, что какое-то количество этих тел из далекого палеолита уже нашли местные жители, и что их уже достойно похоронили прямо там или на ближайшем кладбище, если это так, то лежат они теперь под крестом из ели или лиственницы. Размораживание таежных земель, законсервированных льдом с поры последнего ледникового периода, приводит нас к жестокому парадоксу. Таяние вечной мерзлоты обнажает спрятанные до сей поры археологические памятники, но одновременно влечет за собой быстрое и неизбежное разрушение. На обширных северных землях объекты остаются невидимыми, покрытые толстым слоем леса, обычно достигающим 10-метровой толщины. В отсутствие дорог к ним невозможно доставить землеройные машины, экскаваторы и бульдозеры. Часто за новые находки можно благодарить могучие сибирские реки. Течение высвобождает из берегов кости и кремни, которые уносятся потоком вниз по склону к краю русла реки, обнажая находки, которые были недоступны на протяжении десятков тысяч лет. Но в тот момент, когда объекты обнажаются, у них остается всего несколько сезонов, перед тем, как мощное течение огромных рек унесет их. Иногда это весьма зрелищно. Мои русские коллеги испытали это на себе. Их экспедиция воспользовалась несколькими неделями хорошей погоды на севере Сибири, чтобы высвободить замечательные артефакты, застывшие во льду около 30 тысячелетий назад. Памятник был открыт эрозией берегов реки Яны в Восточной Сибири и находился на высоте нескольких метров над берегом. Вернувшись после обеда, они обнаружили, что место раскопок просто исчезло. Куб замерзшей земли 20 на 20 метров только что обрушился целиком в воду. Таким образом, археологи должны бежать впереди времени и проводить исследования в экстремальных условиях. Полярные находки полностью изолированы от человеческого присутствия. Ничего не дается просто. Попасть на раскопки можно только на лодке или вертолете. Надо спать в палатках, находить общий язык с местной дикой фауной, волками и медведями, чтобы за короткий теплый летний период попробовать извлечь древние артефакты. Но эти находки торчат в замерзшей земле, и их нельзя просто вытащить с помощью металлических инструментов. Надо растапливать лед. Обычно их или обливают водой под сильным напором, или деликатно поливают из чайника теплой водой, чтобы высвободить археологические сокровища. Размыв балластных, не содержащих следы деятельности человека, отложения археологического памятника, и тем более культурного слоя при помощи помпы или гидромонитора ведет к неизбежной и необратимой потере информации, утрате памятника. Петулька, 2008. В наши дни применяется при браконьерской добыче мамонтовых бивней, но не при археологических раскопках. Примечание научного редактора. В этих северных широтах работать тяжело, несмотря на то, что глобальное потепление климата сделало некоторые археологические объекты более доступными. Вот так и выражается археологический парадокс. Одни и те же процессы размораживания Земли дают возможность вычислить и добраться до ранее недоступных археологических объектов, но одновременно доводят их до неизбежного разрушения. Не на протяжении века или десятилетия, а практически на наших глазах, в прямом эфире. За всем диким сибирским пространством невозможно следить одновременно. Сезон за сезоном разрушение этого наследия становится повседневностью, перед которой мы должны признать свое бессилие. Палеолитические популяции арктических зон остаются лишь очень поверхностно доступными для нас. По следам первых полярных народов. Представьте себе, что несмотря на былые темпы развития советской археологии, сегодня на планете признаны всего 3 арктических археологических ансамбля давностью более 20 тысяч лет. Все эти 3 местоположения находятся на территории современной России. 2 из них были найдены на европейском северном пространстве недалеко от западных склонов Полярного Урала. Самая древняя мамонтовая курья возрастом 40 тысяч лет находится как раз на арктическом полярном круге. Там было обнаружено всего 7 орудий из обработанного камня и удивительный бивень мамонтенка, покрытый сплошной резьбой по всей длине. Надрезы глубокие и сделаны каменным орудием. Предмет остается загадкой. И точно такие же следы в евразийском палеолите более нигде не встречаются. Являются ли они узорами, насечками, отсчет или просто следами от разделки туши? Трудно ответить на эти вопросы или придать этой находке действительно изобразительную ценность. На полярном круге объект доступен археологам лишь несколько недель, а в некоторые годы вообще всего несколько дней в году, когда уровень реки Усы достаточно низок, чтобы подобраться к остаткам. Раскопки скрываются под 18 метрами отложений. Но размытые течением берега дают доступ к этим доисторическим остаткам всего лишь после выгребания 4-5 метров песка. Тогда появляются предметы и кости, оставленные 40 тысяч лет назад жителями палеолита. Масштабные археологические экспедиции позволили освободить 50 квадратных метров этой древней земли, но было обнаружено всего лишь 7 несчастных орудий из обработанного кремня, сланца и кварцита. Эти рукотворные изделия были в большинстве случаев найдены вместе с остатками мамонтов, но несколько костей принадлежали оленям, волкам и лошадям. Вероятно, первые полярные популяции охотились на особей этих четырех видов, но костей недостаточно, чтобы утверждать, что они все действительно были оставлены этими людьми после охоты на берегах реки Усы. Практически ничего более невозможно сказать об этом загадочном изначальном народе на крайнем севере Европы. Анализ этих слишком редких предметов, сотворенных руками доисторических людей, не позволяет определить с уверенностью, были ли эти палеолитические ремесленники наследниками древних техник неандертальца или артефакты оставили люди современного типа, колонизировавшие полярное пространство практически одновременно с остальным европейским континентом. Где-то здесь, около 40 тысяч лет назад, эти две популяции, возможно, встретились в Европе. Теперь необходимо рассмотреть два других поселения полярного евразийского пространства, чтобы попытаться дополнить наше понимание динамики заселения северных просторов. Но прежде чем перейти к двум оставшимся древним стоянкам полярного палеолита, следует обратить внимание на несколько других удивительных следов человеческого присутствия на Дальнем Севере, следов, которые могли бы передвинуть эту колонизацию на 8 тысячелетий до мамонтовой курии. Могли ли люди действительно перебраться через арктический полярный круг гораздо раньше этого знаменитого 40-го тысячелетия? Невидимые полярные охотники 48-го тысячелетия. Существует всего три полярных древних объекта, предоставляющих нам предметы, сотворенные рукой человека. Но в 2016 году американский журнал Science объявил об обнаружении скелета мамонта со следами каменных орудий. Мамонт был найден на полуострове Таймыр в каких-то 600 километрах севернее полярного круга. Полуостров Таймыр находился по ту сторону Уральских гор, на крайнем севере Сибири. Это самый северный регион Евразии, и его площадь больше всей Скандинавии. На полуострове живет несколько десятков тысяч человек, преимущественно собранных в нескольких шахтерских городах, выросших из земли во времена СССР, бетонных островках, затерявшихся посреди бескрайней тайги и тундры. Остальная территория полуострова населена несколькими тысячами людей, разбросанных по этому огромному пейзажу. Долганы, наганасаны, ненцы. Кочевники, в основном занимающиеся охотой и оленеводством, живущие в чумах, конических разборных жилищах из жердей и шкур. Это преимущественно нетронутые земли. В археологическом плане тоже, а мамонт, интересующий нас, был найден случайно Евгением Солендером, школьником, гулявшим по берегу реки Енисей. Енисей берет свои истоки в Монголии. Он пересекает всю Сибирь и впадает на каких-то 5000 километров севернее в полярные моря. Как и обь, Енисей по-сибирски необъятен. Остатки мамонта лежали в нескольких сотнях метров от полярной метеостанции «Сопочная корга». Сразу была организована археологическая экспедиция, которая смогла откопать всего толстокожего, вытащив его из земли цельным блоком и отослав в замороженном виде спецсамолетом Петербургский зоологический институт Российской академии наук РАН. Мамонт оказался замечательно сохранившимся экземпляром, на котором еще находились остатки шкуры и шерсти. Анализ остатков явно показал следы, нанесенные человеческими каменными орудиями. Присутствовали следы убоя животного и срезания его плоти, в том числе его языка. Этот обычай хорошо задокументирован, кстати, у разных народов, охотников-палеолитов в более южных евразийских регионах. Но ни одно орудие, ни один след этих охотников не были найдены вокруг скелета. Судя по радиоуглеродному анализу, мамонту как минимум 48 тысяч лет. Это удивительное открытие доказывает, что люди жили на крайнем севере, далеко за полярным кругом, в эпоху, когда человек разумный еще даже не начал колонизировать европейский континент. В своей более ранней работе «Слимок, 2023» автор обосновывает присутствие человека разумного в Европе уже 54 тысячи лет назад, хотя главный эпизод расселения вида происходит позже. Примечание научного редактора. Нам неизвестен ни один археологический памятник такого возраста в арктической зоне ни в Сибири, ни в Европе. Никак не объяснить здесь эти кости, оставшиеся после охоты. На сегодняшний день археологические следы этих далеких полярных популяций остаются абсолютно невидимыми. Ни одного орудия из обработанного камня, ни любого другого материального доказательства присутствия этих первых северных народов. Они остаются археологической загадкой. Скелет мамонта свидетельствует о полярной охоте популяции людей, полностью неизвестной научному сообществу. Тем не менее, на 2000 километров восточнее волчьи плечевые кости были найдены за полярным кругом в Якутии на берегах одного из притоков реки Яны. Анализ костей показывает, что ранения нанесены рукотворным оружием – кольями, копьями или стрелами. Но волк не умер от раны, смог убежать. Возраст одной кости левой передней лапы абсолютно совпадает с возрастом костей мамонта, убитого на Таймыре, и является результатом охоты, происходившей 48 тысяч лет назад. Но это опять же далеко на севере, а также на востоке. Наш бедный сибирский волк всего лишь в 2000 километров от Америки, на таком же расстоянии, которое его отделяет от таймырского мамонта. Получается, что самые северные пространства планеты были заселены очень давно, потенциально раньше самых важных этапов заселения высоких евразийских широт человеком разумным. Мы видим здесь следы этой охоты, но не находим ни единого орудия, прямо свидетельствующего об охотниках. Тем не менее, волк был найден в нескольких километрах от реки Яны, на месте, где было обнаружено последнее из трех полярных открытий, документированных на Земле ранее 20 тысяч лет назад. Речь идет о раскопках Янской стоянки, также известной как Яна RHS. Неизвестная северная цивилизация, застывшая во льду. RHS по-английски расшифровывается как Rhinohorn Site, участок с рогом носорога. Одно из первых открытий, давшее возможность исследовать эти неожиданные археологические ансамбли. Здесь, в 5000 километрах севернее полярного круга, группа Владимира Петулько обнаружила остатки палеолитических стоянок, которые были заключены во льдах на протяжении 30 тысячелетий. То есть, к сожалению, это на 15 или 20 тысячелетий позднее изящных свидетельств полярных заселений, который демонстрирует скелеты мамонта и волка. Владимир Петулько исследует поселения севера Сибири благодаря масштабным экспедициям по всему северо-востоку Сибири, позволившим обнаружить полярные объекты с технологиями, совершенно несовместимыми с уже знакомыми нам на средних евразийских широтах. Янская стоянка – это удивительное открытие, невероятно богатое с археологической точки зрения. Счастливая случайность в его исследованиях. Она располагается в дельте Яны, скромной сибирской реки с бассейном всего лишь в два раза больше Луары. А главная длина этой реки всего 872 километра, и она не имеет прямого сообщения с территориями нижних широт, так как ее источники сами находятся в субарктической зоне. При раскопках Янской стоянки обнаружены десятки тысяч орудий из обработанного камня, а также много очень изысканных произведений искусства из мамонтовых бивней, показывающих большое мастерство в обработке и использовании этих материалов. Ученые откопали 1500 бусин, высеченных из бивней, лисьих клыков и оленьих резцов. Также были найдены скульптурные, вырезанные из оленьих рогов, маленькие фигурки, изображающие животных. Настоящие квадратные чашечки из мамонтовых бивней с тонкой резьбой, а также браслеты и украшения, опознанные как головные уборы и диадемы. Эти предметы весьма тонкой работы были найдены в изобилии, некоторые из них украшены изящными геометрическими узорами. В мамонтовой куре обнаружено всего 7 рукотворных предметов, каменных орудий возрастом 40 тысяч лет. А на Янской стоянке собраны полные ящики с тысячами изделий, показывающих совершенное мастерство в обработке всех видов сырья, от бивней до кремня, а также рогов оленя или носорога. Таким образом, на северных просторах обнаружилась развитая полярная культура, совершенно освоившая свою особенную среду и ранее незнакомая археологам. А 30 тысяч лет назад охотники эксплуатировали богатую природную среду, в которой водились мамонты, шерстистые носороги, бизоны, олени, бурые медведи, волки, росомахи, овцы, быки, лошади-песцы, зайцы и белые куропатки. По всей очевидности, посреди ледникового периода эти народы Крайнего Севера не то что выживали, а полноценно жили за счет окружающей их среды, которая нам кажется экстремальной, а на самом деле была замечательно богатой. Раскопки также обнаружили тысячи останков зайцев, что говорит о том, что на них систематически ставили ловушки, их скелеты были свалены в кучу, их не употребляли в пищу. Янский народ явно не проявлял никакого интереса к заячьему мясу и использовал только шкурки, мягкие, теплые, но такие непрочные. Жан Малори, французский полярный исследователь, живший в Гренландии с инуитами в Туле в 1950-х годах, рассказывал, что маленькое сообщество, в котором он провел несколько сезонов, могло добывать до 1500 зайцев каждый год только из-за шкурок, находя заячье мясо безвкусным. С разницей в несколько тысячелетий полярные вкусы и обычаи абсолютно совпадают. Тундры степи, лишенные деревьев, заставили древних людей приспособить свои технологии к отсутствию древесины, важнейшего материала, применяемого по всей Евразии на протяжении сотен тысяч лет для производства охотничьего оружия, копий, дротиков, а позже и стрел. Древки для оружия — ценное приспособление, абсолютно необходимое для охоты на оленя, лошадь, бизона, живших на полярных просторах. На янской стоянке дерево ловко заменено бивнем. Охотники забивали мамонтов преимущественно для добычи их бивней, за исключением языка мамонта или мяса мамонтенка, которое, по-видимому, мягче и вкуснее. Мясо убитых толстокожих, похоже, их не интересовало. И особенно янские охотники специализировались на самках. Почему? Потому что их бивни гораздо прямее бивней самцов. Люди все время добывали эти большие, не столь изогнутые бивни, чтобы использовать их как костяные основания для дротиков, столь нужных им для охоты. Изготовить их из чего-либо другого на северных просторах было невозможно. Кто эти жители Крайнего Севера? Просмотрев все археологические коллекции, мы можем без сомнений установить происхождение этих народов. Эти технологии совершенно современны и по сей день остаются исключительно свидетельствами нашего биологического вида. Да, конечно, они кажутся необычными и очень мало совпадают с нашими знаниями о более южных народах палеолита в Сибири или даже в Европе. Но эти технологии, эти знания легко узнаваемы, они однозначно принадлежат человеку разумному. Все здесь носит отпечаток современных обществ. Фигурки, узоры, дротики из бивней мамонта, даже миниатюрные швейные иглы. Такие тонкие технологии были необходимы для изготовления теплой, прочной и непромокаемой одежды. И тем не менее, хотя эти знания принадлежат людям современного типа, присмотревшись, мы обнаружим, что их технологии все-таки сильно отличаются от того, что мы знаем о более южных популяциях, некоторыми узорами, но прежде всего точными техническими прикладными знаниями этих ремесленников. На янской стоянке год за годом были раскопаны обширные площади с целью разгадать эту таинственную полярную популяцию. Ученым удалось найти два человеческих молочных зуба. Они сразу же запросили генетический анализ. Эти зубы, сохранившиеся на протяжении 30 тысячелетий в замерзшей земле, продолжали содержать большую часть генетических данных. Анализ ДНК показал, что они действительно принадлежали группе современных людей, но из ранее неизвестной популяции. Эта северная ветвь человечества четко отличается от других палеолитических популяций, уже определенных генетикой. Генетики назвали вымерший народ древними северными сибиряками. В их геноме также прослеживается некоторая неандертальская примесь, как у всех современных евразийских народов, но цепочки неандертальской ДНК гораздо длиннее, чем у нынешних людей, а это значит, что встреча между этими двумя популяциями случилась незадолго до времени заселения Янской стоянки. Она могла произойти от 80 до 100 поколений до рождения детей, потерявших молочные зубы на стоянке. И удивительным образом древние северные сибиряки не показывают никакого смешения с денисовскими людьми, еще одним вымершим человечеством, двоюродными братьями неандертальцев, найденными и определенными в южных сибирских горах на Алтае. При этом генетические следы денисовских людей есть у большинства современных народов от Юго-Восточной Азии до Австралии. Происхождение древних северных сибиряков столь же туманно, как и их судьба, но перед колонизацией полярных земель, или даже, может быть, во время заселения, предки этих таинственных популяций пересеклись с неандертальцами. Палеопопуляция древних северных сибиряков, ANS, оставила небольшой след в геномах более поздних коренных жителей Сибири, происходящих преимущественно от других волн заселения региона. Сикора и другие, 2019. Примечание научного редактора. Они несли в себе генетическую память этих вымерших людей. Метисация с неандертальцами вкупе с отсутствием денисовских генов может означать, что эта встреча случилась очень далеко от средних и низких широт Восточной Азии, где гены денисовцев до сих пор широко распространены. Значит, это было гораздо западнее, ближе к Европе и потенциально севернее, ближе к полярным землям, которые эти народы очень быстро заняли и освоили. Гораздо шире принятой считается версия о гибридизации неандертальца и человека разумного где-то на юго-западе Азии, на Ближнем Востоке, где найдены многочисленные свидетельства присутствия обоих видов в эпоху, предшествующую заселению Северной Евразии. Примечание научного редактора. Возможно, варианты генов древних северных сибиряков, унаследованные от неандертальцев, славящихся своей биологической устойчивостью к холоду, могли стать преимуществом в их успешном освоении севера. Но простых биологических показателей, дающих лучшую переносимость холода, недостаточно. Арктическая окружающая среда очень суровая, как свидетельствует история инуитов, требует прежде всего точных знаний об условиях этой среды и четко спланированного использования природных ресурсов в соответствии с каждым временем года. Только понимание особенностей этих высоких широт дает возможность выжить в период длинных лютых полярных зим. Но, к сожалению, на Янской стоянке фауна, извлеченная из вечной мерзлоты, лишена плоти и шерсти. Как это возможно? Ведь эти остатки хранились здесь со времен ледникового периода, и их так тяжело сейчас доставать из замерзшей земли. Полярный рай? Благодаря анализу мировых климатических архивов, что касается древних времен, эти архивы добываются из почвы или из ледниковых кернов. Мы знаем, что древний климат характеризовался глубокими перепадами температур, которые придавали нашей биосфере размеренный ритм, чередуя теплые и ледниковые фазы. Причина этих климатических изменений все еще плохо изучена, и их пока невозможно точно смоделировать. На текущем этапе наших познаний мы не способны предвидеть следующий ледниковый период на Земле. Тем не менее, когда бы он ни наступил, похоже, нам его не избежать. Эти естественные циклы включают в себя мощнейшие и быстрые климатические перепады. Сильные колебания могут быть связаны с периодическими изменениями земной орбиты. На протяжении десятков тысячелетий наша планета переживала контрастные климатические фазы, различавшиеся в высоких широтах сильнее, чем в средних и низких, где сегодня живет 99% мирового населения. Мы сейчас находимся в одной из теплых фаз, начавшейся примерно 11 700 лет назад и положившей конец последнему оледенению. Деглециация происходила в несколько этапов. Некоторые из них фиксировали значительные резкие климатические изменения, особенно в Арктике. В Норвегии, как теперь известно благодаря работам местного глициолога Яна Мангеруда, в начале потепления края больших ледников, заключенные в скандинавские фьорды, отступали каждый год на 160 метров. За 10 лет эти обширные тысячелетние ледники отступили таким образом более чем на 1,5 километра. Эту деглициацию можно было наблюдать в масштабе человеческой жизни. Она стала конкретным уникальным опытом для немногих людей Севера, физически испытавших изменения своих земель год за годом. Изменение климата было глобальным и повлияло на все мировые экосистемы, спровоцировав повышение уровня моря более чем на 60 метров. Сейчас мы живем в межледниковой фазе Голоцене, которая в наших широтах предоставляет нам условия, несравнимо более располагающие к жизненному разнообразию, чем на протяжении предыдущих десятков тысячелетий. Тем не менее, как раз в начале Голоцена климат Земли был еще теплее, чем в последние столетия, и 9000 лет назад летняя температура арктической зоны действительно была гораздо выше нынешней, что спровоцировало массивное таяние вечной мерзлоты в приполярных широтах. А в настоящий момент все опять находится в замерзшем состоянии. Поэтому на Янской стоянке из вечной мерзлоты не удалось извлечь никакого органического разлагаемого материала, ни кожи, ни плоти, ни шерсти. Во многих других районах Севера Сибири они прекрасно сохранились. Время от времени из мерзлоты вытаивают фрагменты и целые туши мамонтов и носорогов с мясом, шерстью и кишечником, еще наполненным их последним обедом. Здесь же этот органический материал был утерян в начале Голоцена, когда часть Земли полностью разморозилась, придав разложению самые хрупкие археологические свидетельства. В 500 километрах севернее полярного круга зона вечной мерзлоты размораживалась на протяжении нескольких столетий, а потом все опять замерзло благодаря медленному падению глобальной температуры на протяжении более 6000 лет. Сейчас маятник качнулся в обратном направлении из-за человеческой деятельности, меняющей природные циклы биосферы на наших глазах. Что же касается точной структуры следующих климатических циклов, действительно предсказуемы только некоторые из их чисто астрономических параметров. Бесчисленные климатические пульсации, которые отразятся на Земле в следующие века и тысячелетия, теперь связаны с человеческой деятельностью, и эти мощные тысячелетние климатические вариации, к сожалению, невозможно смоделировать. А вот в гораздо более мелких временных масштабах мы видим, как вынужденно и быстро на наших глазах размораживается полярная зона, освобождая скелеты больших млекопитающих плейстоцена. Стоят перед глазами эти впечатляющие, отлично сохранившиеся тела мамонтов, которые земля сибирского крайнего севера обнажает каждый год, но эти дикие просторы освобождают регулярно остатки многих других видов — шерстистых носорогов, овцебыков, бизонов, бурых медведей, лошадей, оленей, песцов, волков. Эти находки свидетельствуют о биологическом разнообразии, превосходящем то, которое наблюдается сейчас на тех же широтах. Причем большим было не только разнообразие, но и плотность популяции этих животных. Может ли такое быть, что на этих северных землях теплые периоды были гораздо менее гостеприимны, чем ледниковые? Анализ мамонтовых степей показывает необыкновенно обильную среду, создавая странную, почти парадоксальную картину биотопов последнего ледникового периода. Чтобы приютить эту многочисленную арктическую фауну, полярные пейзажи должны были иметь достаточные растительные ресурсы, покрывающие потребности больших травоядных животных. Слон употребляет от 60 до 300 килограммов травы в день, что позволяет представить себе масштаб полярных степей, не зря названных мамонтовыми. Значит, среда была богатой, очень богатой, злаками, осоками и другими травянистыми растениями, но не только. Анализ древней пыльцы и выделенной из почвы ДНК показал, что весной арктические и субарктические просторы походили на огромные поля цветов с анемонами, маками, лютиками. Эти полярные регионы со стадами крупных травоядных животных тогда сильно отличались от сегодняшних болотистых тундр. Неужели посреди ледникового периода крайние северные регионы были особенно благоприятны для жизни? Это предположение противоречит интуиции. Уже в более южных широтах теплой Европы ледниковый период ассоциируется с суровым экстремальным климатом. Может ли быть, что развитие человеческих обществ за полярным кругом – показатель существования среды, богатой дичью и особенно располагающей к развитию этих замечательных северных обществ? Миф, связывающий колонизацию полярных регионов с общественными и техническими достижениями, может оказаться ошибочной общественной конструкцией. Нашей общественной конструкцией, сложившимся мнением, таким же субъективным и неточным, как наше жарко и холодно. Особенно забавно рассматривать фотографии детей инуитов, играющих голышом в иглу. К Когда на улице минус 45 градусов Цельсия, то в иглу при нуле градусов Цельсия действительно жарко. Как такое может быть? Человеческое тело не термометр, а замечательная машина, которой достаточно нескольких дней, чтобы приспособиться к новой окружающей среде. Это вовсе не поэтический образ, воспевающий удивительные адаптивные возможности, свойственные большим обезьянам, которыми мы являемся. И это не просто слова. Каждый из нас может на себе прочувствовать бессознательную саморегуляцию собственного тела. Убежище на краю света? Эти рассуждения погружают меня в воспоминания о событиях февраля 2007 года, когда я изучал материалы научного центра Академии наук в Сыктывкаре, столице Республики Коми. Я говорил в начале книги о том, как открытие одного ящика привело меня в эту область исследований. Ну вот, как раз тогда это и случилось. Этот ящик содержал коллекции с Бызовой стоянки, третьего и последнего древнего полярного местонахождения, обнаруженного на Земле, которое мы еще не обсуждали. Бызовая стоянка возвращает нас на западные склоны полярного Урала, на самый край Европы. После моего выступления на Сибирской конференции 2006 года меня пригласили поработать над коллекциями палеолита Европейского Крайнего Севера. Эти археологические коллекции были собраны благодаря исследованиям Павла Павлова, ученого из Уральского отдела Российской Академии Наук. Павлов на протяжении нескольких лет возглавлял археологические экспедиции на западном склоне Урала к северу от Полярного круга. Они позволили собрать первые невероятные данные о заселении северной оконечности Европы. Эти данные совсем не вписывались в наши знания о палеолитических популяциях того же периода, известных в Европе на более южных широтах. Коллекции, собранные за эти годы исследований, хранились в Республике Коми. В Евразии в полярных широтах расположены четыре страны – Скандинавская Троица, Норвегия, Швеция, Финляндия и огромная Россия, в состав которой входит множество автономных республик, в том числе такие северные, как Саха, Карелия, Коми, чьи названия уже звучат как приглашение в путешествие. Немногим хорошо известна республика Коми. Это маленькая территория, чуть больше Германии на просторах Великой России, пересеченная Северным полярным кругом. Республика Коми в основном покрыта обширным первозданным лесом. Это самый большой европейский лес, оставшийся в диком состоянии, признанный по этой причине объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Столица республики, Сыктывкар, находится в 1000 километров на северо-восток от Москвы и насчитывает немногим более 200 тысяч жителей. Земли эти, в силу их расположения на северо-восточном конце Европы, на протяжении всей истории всегда оказывались вне больших торговых путей, которые на западе Евразии пролегали в основном в южных широтах Европы, по Средиземному морю и на Ближнем Востоке. Эта слепая зона европейского континента издавна находилась под влиянием Сибири и Севера. Она явно демонстрирует то, что лингвисты, социологи или антропологи называют периферической зоной. Пространство, отдаленное от больших торговых путей, сохранившее не только старинные структуры речи, но и некоторые культурные и технические традиции, которые давно исчезли в других местах. Таким образом, в археологических коллекциях этого северного края можно встретить ремесленные средневековые изделия, похожие на доисторические. Например, изумительные костяные гарпуны с зубьями, созданные в XII веке. Их форма и техника обработки отчетливо напоминают технологии, которые в остальной Европе перестали использовать как минимум 4000 лет назад, когда им на смену пришли быстро освоенные способы обработки металла. Такие костяные гарпуны распространены в ту же эпоху по всей Сибири, а также очень хорошо известны у инуитов. Наши полярные французские исследователи Поль-Эмиль Виктор и Жан Малари наблюдали их использование еще в середине прошлого века. История, традиции, техники, знания не подчиняются никакой универсальной кривой. Они всегда вплетаются в первую очередь в местные процессы развития или становятся их результатом. Археолог может лишь отобразить традиции и технологии и проанализировать их эволюцию во времени. Эти традиции никогда не распространяются одинаково по всему континенту. Они появляются раздробленно, в отдельных местностях, а некоторые технологии даже могут прорываться сквозь время, вопреки прогрессу, который в иных местах привел к потере красивейших форм традиционных ремесел. Это не значит, что народы, сохранившие эти ремесла, отсталые. На данном этапе очень важно осознать относительность и даже неравномерность понятия технического прогресса. Некоторые древние традиции, преодолевшие тысячелетия, на самом деле сохраняют память об уникальных технологиях, которыми мы разучились пользоваться. Наше собственное техническое развитие сопровождается таким образом безвозвратной потерей ценнейших знаний, и мы оказываемся неспособными оценить по достоинству некоторые древнейшие техники, несравненно превосходящие многие из современных технологий. Эти слова забавны только для циников, беспечно относящихся к положению нашего общества в структуре когда-либо существовавших на Земле человеческих обществ. В 1950-х годах XX века Леви-Строс в потрясающем заключении к своим грустным тропикам пришел к тому же выводу и привел пример техники защиты от холода у полярных народов. Только в последние годы нам стали известны физические и физиологические принципы изготовления одежды и постройки жилищ у эскимосов, и то, как эти принципы, незнакомые нам, а не какая-либо привычка или особое телосложение, позволяют им выживать в суровых климатических условиях. Они оказались настолько бесспорными, что мы сразу поняли, почему улучшения эскимосских костюмов, предложенные исследователями, оказались бесполезными и даже вызвали обратный эффект. Решение коренных народов было превосходным, и чтобы в этом убедиться, нам не хватало лишь познать его теоретические основы. Этот пример более высокого, чем наш уровень технологии термической защиты, может быть показательным для всех подобных случаев. Как много знаний мы, оказывается, растеряли за все это время. Мы открываем их для себя заново, по чуть-чуть, во всех технических отраслях. Японские сейсмоустойчивые дома мати, сельскохозяйственные технологии с высокой урожайностью, точные прикладные знания о молекулах, вырабатываемых некоторыми растениями. Эти тысячелетние навыки еще остались у некоторых носителей древней памяти и вызывают зависть у крупной фармацевтической промышленности. Наверное, именно эти мысли о структуре традиционных технологий, их эволюции, их замене пришли мне на ум, когда я открыл этот ящик впервые в феврале 2007 года. Я нашел в нем технически однородную коллекцию, несколько сотен предметов из обработанного камня. Но обработан он был по старинным неандертальским ремесленным традициям, так хорошо мне знакомым. Ящик за ящиком я открывал для себя коллекции бызовой стоянки, местонахождения, расположенного на полярном круге и точно датированного многочисленными лабораториями возрастом 28 тысяч лет. 28 тысяч лет? Это же просто-напросто более 14 тысяч лет после исчезновения неандертальских древних традиций во всей Евразии. Элемент за элементом я узнавал технологии, орудия, стиль, умения, характерные для традиций, исчезнувших повсюду с вытеснением неандертальца. Бызовая и янская стоянки практически одного возраста, но янская находится далеко, очень далеко на востоке, располагаясь на тех же полярных широтах, но на 3000 километров восточнее Сибири. Эти памятники объединяют общая хронология, северное положение и большой интерес к использованию мамонтов. Но тысячи, а то и десятки тысяч изысканных предметов, сделанных из материалов животного происхождения, кулонов, ожерелий, чашечек, дротиков, браслетов, найденных на янской стоянке, на бызовой просто отсутствуют. Если мамонты на янской стоянке почти исключительно использовались из-за прямых бивней, при этом их мясо в пищу не употреблялось, то в то же самое время в 2000 километров с другой стороны Урала люди на бызовой стоянке вовсе не интересовались обработкой бивней, оленьих рогов или костей. Исследование останков мамонтов показало, что на хоботных вели охоту. Анализ скелетов выявил очень четкие следы их эксплуатации, вскрытие грудной клетки, вырезание филейной части. Эти разделочные действия показывают, что замечательные травоядные использовались людьми этой стоянки совсем в других целях. В Бызовой вместо интереса к прямым бивням прослеживается интерес к мягким тканям животного. Две разные логики, однозначно отличающие Бызову от ее сибирской сестры Янской. Что касается каменных орудий, то их легко отнести к большой мастерской культуре, сложившейся у неандертальцев в Европе на протяжении сотен тысячелетий. Так о чем же говорят эти странные коллекции? О том, что в это время Европа и Дальний Сибирский Север были заняты разными популяциями людей разумных, наследниками разных технических и культурных традиций. Все эти традиции сходятся в особенном отношении к животным, в поиске твердых материалов от костей до бивней, методично превращаемых в орудия, с вкладыванием в них очень сильных скрытых смыслов. Узоры, украшения и изображения, найденные в Европе, присущи исключительно человеку разумного. Орудия из костей, оленьих рогов и бивней имеют замечательную символику. Украшая себя животными материалами, люди как будто позволяли животным прикрывать и преображать их. Также замечательно то, что охотиться с костяными дротиками — это убивать животное животным. И эти действия напоминают традиции современных сибирских народов или индейцев прерий. Они чувствуют необходимость защиты от духа убитого животного, способного вернуться, чтобы мучить своего убийцу. К этому духу следует обратиться перед охотой, с ним нужно договориться как с другом, и после охоты его тушу нужно успокоить поглаживаниями. Но не думайте, что охотники просят прощения. Они благодарят животное за то, что его плоть накормит их детей, а его шкура согреет их стариков. Волшебная сила его духа опасна, а значит, с ним нужно сотрудничать, сблизиться, так как он теперь стал частью людей. А если убить животное животным, то само животное вовлекается в охоту на себе подобных. Человек чувствует себя частью природной среды, с которой он взаимодействует. Это анимистические и шаманские конструкты. Из этих жестов и действий людей европейского палеолита вырастают все логические связи современных народов, охотников-собирателей, до сих пор находящихся в естественном общении с природой. Эти тысячелетние закономерности европейских людей совершенно не прослеживаются на Бызовой стоянке. Там есть только традиционные неандертальские ремесла, совсем другого порядка. Традиции, которых в принципе уже не должно существовать в такую позднюю эпоху. Вопрос сохранности неандертальца, или по крайней мере его традиций, его ремесел позже 42-го тысячелетия до наших дней, много обсуждался за последние 20 лет в научных кругах. Тут и там по всему континенту всплыли неандертальские останки и мустьерские орудия знаменитой материальной неандертальской культуры, которые поначалу были отнесены к чуть более ранним фазам возрастом от 30 до 35 тысяч лет, а потом постепенно оказалось, что эти скелеты неандертальцев в Бельгии, Хорватии, Испании, на Кавказе, скорее всего, были не такие поздние, что датировали их ошибочно. Почему такие несовпадения? Скелеты неандертальцев очень редкие и ценные. Большинство из них обнаружены давно, когда методы археологических раскопок в пещерах были основаны на рытье киркой. За несколько десятилетий вскапывались тысячи кубометров отложений больших европейских пещер, практически раскопки велись в промышленных масштабах. В этих экспедициях были обнаружены кости, зубы, иногда целые неандертальские черепа. Они по сей день главные свидетельства вымерших популяций на континенте. И их археологический контекст, к сожалению, определяем с точностью кирки. Некоторые из этих пещер регулярно занимали неандертальцы. На протяжении более сотни тысячелетий охотники оставляли там десятки тысяч орудий, сотни тысяч костей, что свидетельствует о повседневной жизнедеятельности в этих пещерах. Эти огромные археологические коллекции были перемешаны. В них невозможно разделить, что неандертальцы оставили 42 тысячи, а что 120 тысяч лет назад. Все это, несомненно, принадлежит неандертальцам, но держите в памяти, что неандерталец, умерший в пещере 42 тысячи лет назад, гораздо ближе во времени к нам, чем к неандертальцу, погребенному там 120 тысяч лет назад. Гораздо ближе во времени к нам. Неплохо. И мы инстинктивно понимаем, что эти тела, что эти предметы, отныне лишенные точного контекста, не имеют практического смысла для археологии, находящейся перед огромным перемешанным пазлом, или, если быть точнее, перед гигантским бассейном, в котором усердно перепутаны остатки миллионов пазлов, похожих друг на друга. Терпение приносит спасение. Еще эти неандертальские скелеты, такие красивые, такие редкие, хранили в коробках, в ящиках, в пакетах, склеивали для большей прочности, трогали на протяжении поколений потные руки ученых-поклонников, приезжавших со всего мира с целью их исследования. И после 100-150 регулярных манипуляций в конце 20-го и начале 21-го века выдающиеся ученые приехали немного поскрести эти кости, чтобы извлечь некоторые данные. Возраст с помощью радиоуглеродного анализа, генетическую историю, их изотопы и белки, окаменевшие в этих костях. Наука, настоящая истинная наука, точна, но она колосс на глиняных ногах. Фундамент ее здания опасно неустойчив, и вся эта история, которую мы, ученые, построили и продолжаем строить, в большой степени основана на результатах новых молекулярных исследований с высочайшим разрешением, однако это все еще анализ разбросанных частиц пазлов, которые не с чем сравнивать и сверять. Без серьезного археологического фона любой возраст этих человеческих останков основан, в общем, только на нескольких радиоуглеродных датировках, без контекста. Нет ничего более хрупкого, чем молекулярный анализ без солидного контекста. Иначе правая часть кости может оказаться возрастом в 40 тысяч лет, а левая — в 20 тысяч лет. Знайте, что целый ряд выводов, сделанных на основе этих молекулярных исследований, несомненно оспорим. Эти выводы, эти гипотезы не могут опираться на современные археологические техники, единственные, позволяющие на первом этапе собрать пазл перед тем, как придать анализу его изображения. То есть можно соединить кусочки, но не анализировать общую картину, получившуюся из них. Представьте себе, в пещере Мандрен, где я веду раскопки, в среднем течении реки Роны, нам понадобилось копать с помощью кисточек и маленьких бамбуковых палочек от 2 до 4 месяцев в году 30 лет подряд, чтобы спуститься на 60 сантиметров в археологических отложениях пещеры. И что? А то, что неандертальские останки практически больше не встречаются. Последний более или менее целый скелет был найден во Франции в 1979 году, 45 лет назад. И его археологический контекст, его возраст или культура, присущие этому человеку, сами по себе совершенно неточные и подвергаются бурным обсуждениям, которые, скорее всего, ни к чему не приведут. С таким уровнем достоверности наука не очень прочна, так как основывается исключительно на доверии, которое мы вкладываем в некоторые виды молекулярного анализа. Все заключается в вере. Будем надеяться. Наши основные архивы, получается, связаны со старыми раскопками. И археологическая или молекулярная достоверность наших находок, наши анализы и выводы по поводу этих популяций предельно уязвимы. Исходя из этого, даже научные тексты быстро устаревают, что само по себе признак хорошего здоровья нашей науки, но в интересующем нас контексте вовсе не помогает нам определить, кем действительно были неандертальцы, как они жили, а тем более, когда и почему они вымерли. Итак, все-таки существовал ли неандерталец позже, чем 42 тысячи лет назад, как предполагали еще совсем недавно многие научные исследования? Это предположение кажется теперь все более и более маловероятным. Самые поздние неандертальские останки один за другим не выдерживают новых методов анализа, каждый раз старея чуть сильнее и перенося вымирание этих людей все дальше в хронологии. Некоторые местонахождения, похоже, еще сопротивляются этому критическому анализу археологической документации, касающейся последних неандертальских обществ. Но ученые бурно спорят, чтобы определить, выжили или нет неандертальские популяции на крайнем юге Европы, на юге Иберийского полуострова. Там нет неандертальских человеческих останков, а есть археологические коллекции, присвоенные неандертальским культурам путем анализа технологий, примененных для производства их каменных орудий. Эти мустьерские технологии в Европе, связанные исключительно с неандертальцем, якобы присутствовали там гораздо позднее и использовались еще каких-нибудь 30 тысяч лет назад. Теперь ученые начинают сомневаться в качестве радиоуглеродного датирования. Эти коллекции южного края Европы подвергались влиянию жаркого климата средиземноморских территорий, и кости, один из лучших материалов для радиоуглеродного анализа, здесь выдают обычно нелепые результаты, показывая результаты намного более поздние, чем действительный возраст предметов. Малейшее загрязнение здесь приводит к серьезным ошибкам. Малейшая соринка, 1% позднего углерода, и кость омолаживается на 7 тысячелетий. Эти трудности, связанные с сохранением и загрязнением костей, теперь хорошо известны, и одна из альтернативных стратегий — измерять не возраст костей, а возраст углей, сохранившихся в тех же археологических уровнях. Но результаты, честно говоря, довольно разочаровывающие. В одной и той же коллекции систематически выявляются большие расхождения между измеряемыми возрастами. Одни оказываются в два раза старше других. Вероятно, проблема не в методе, а в том, что эти угольки передвигались по разным толщам отложений. Эти очень мелкие и легкие предметы имеют свойство путешествовать по разным временным слоям под воздействием микрокорней или с просачивающейся водой. Эти угли однозначно поздние, но действительно ли они происходят от очагов неандертальцев в этих пещерах? Или это просто загулявшие непрошенные гости? В настоящее время невозможно научно закрыть этот спор о гипотетическом выживании местного древнего населения на крайнем юго-западе Европы. Он вынужден оставаться открытым. А на Бызовой стоянке мы видим как раз обратную картину устойчивости неандертальских популяций. На северо-восточном краю Европы, в археологических уровнях, несомненно, возрастом 28 тысяч лет, появились брошенные на полярном круге сотни предметов из обработанного камня, чисто мустьерские по технологиям, признанные в истории Европы неандертальскими и практически ни с чем не сравнимые. А ведь Бызовая стоянка считается одним из трех самых старых археологических памятников в полярных широтах. Но в этот раз, в сравнении с Иберийским полуостровом, арктический климат абсолютно противоположно воздействовал на сохранение костей, датированных с помощью радиоуглеродного анализа. Кости более 40 возрастов были выявлены на Бызовой стоянке. В этих датировках нет расхождения, расползания замеров на тысячелетия, как в Испании, только четкие, плотно сгруппированные даты. Здесь все показатели зеленые, одобрено. Кости на Бызовой стоянке сохранились прекрасно, что особенно располагает к радиоуглеродному анализу. Большую часть своего существования они провели в замерзшей земле, превосходно сохранившей их коллаген. Многочисленные измерения показывают одну фазу заселения в палеолите, сосредоточенную вокруг 28 тысяч лет. Замеры весомые, очень весомые. По словам профессора Тома Хайяма из Оксфордского университета, одного из лучших специалистов по радиоуглеродному датированию в мире, Бызовая стоянка, пожалуй, один из самых хорошо датированных мустьерских объектов в мире. И в этот раз анализу подвергали не путешествующие микроугли, а скелеты мамонтов, целые в анатомическом порядке. На этих костях присутствуют разделочные следы от мустьерских кремневых орудий. В 2007 году над этими ящиками, открытыми в республике Коми, в моем сознании стал вырисовываться совсем неожиданный исторический сценарий. Как мустьерские артефакты оказались на полярном круге 14 тысяч лет спустя после исчезновения этой культуры во всех других местах планеты?